Глава 3. На мостике было тихо, вахта подходила к концу, и саб-капитан Локкер уже почти дремал под тихие звуки, издаваемые ситуационными мониторами. Справа, в дальнем углу, сидел в своем кресле саб-штурман. Вот кому не повезло с вахтой. Ударная группа двигалась по так называемому «каменному каньону», участку космоса, где по непонятным причинам постоянно менялись азимутальные координаты. А потому навигация должна была опираться на известные метки и сферические координаты одновременно, поскольку оба эти способа ориентации по отдельности здесь были неточны. Оставались еще квантовые гироскопы, однако они были слишком уж точны и математически абсолютны, и не учитывали реального изменения обстановки, например, дрейфа планет и даже звездных скоплений. Разумеется, все эти проблемы и особенности были описаны в архивных приложениях навигационных программ, на исполнение которых в суперсерверах тратилось 2% тяги двигателей. Однако за всем этим хозяйством следовало приглядывать, и сап-штурман Шинкер с помощником сап-лейтенантом во все глаза пялились на полдюжины экранов. Одним словом, им было не позавидовать. Слева от сап-капитана находился майор Свифт. Он отвечал за безопасную связь с другими кораблями. Ему сегодня было определенно скучно, потому что группа кораблей находилась в очень далеком районе, и связи с ней никто не поддерживал. Сап-капитан Локкер уже подумал, что вахта закончится без приключений. Однако не успел он об этом подумать, как майор Свифт встрепенулся, услышав позывной ДСС – дальней скоростной связи. «Сэр, у нас срочное сообщение. Категория плюс-плюс». «Хорошо, давайте сюда», – кивнул саб-капитан, едва удерживаясь, чтобы не потянуться в удобном кресле. На центральном мониторе открылось окно с заставкой главного управления связи флота – и крохотная таблица с надписью, требовавшей внести личные идентификационные данные. Саб-капитан все еще надеялся, что удастся отдежурить без приключений, и просто приложил палец. Такой способ тоже дозволялся и был вполне достаточен. Идентификатор погас, и по экрану зазмеилась диаграмма голосовой передачи. Из-за слишком большого расстояния лица говорящего видно не было. Пришло лишь голосовое сообщение. «С вами говорит дежурный главного управления флота», пророкотал смодулированный компьютером голос, восстановленный из нечетких сигналов, пронесшихся сквозь гигантские расстояния. «Кто сейчас на приеме?» «На приеме саб-капитан Локкер». «Саб-капитан Локкер, сообщаю вам, что 47 часов назад в районе Аттика, 18-24, был атакован конвой. Атака была произведена двумя кораблями, малым огневой поддержки и, скорее всего, крейсером. Точнее, определить не удалось. Огонь велся с предельных дистанций. Был нанесен серьезный ущерб как судам конвоя, так и сопровождающему охранению. После передачи общей тревоги по району Аттика на поиск ушедшего от конвоя вражеского соединения были посланы две ударные группы патрульных сил, находившиеся неподалеку. Однако после 20-часового поиска им не удалось никого ни перехватить, ни даже обнаружить. Очередное появление противника в том же составе, малого корабля огневой поддержки и крейсера, было замечено в районе Звездных Близнецов. Тройцерман. Патрульная группа генерала Сквоттера послала запрос, но в ответ была атакована дальним залпом. Некоторые его корабли получили повреждения, а вражеское соединение стало отходить, активно маневрируя в массовом и электромагнитном диапазоне внешних проявлений. Тем не менее, используя скоростные характеристики своих патрульных эсминцев, группе генерала Сквоттера удалось отрезать вражескому соединению выход в район Коннервар-22. И противник был вынужден пройти через зону контроля артиллерийской станции Булпап-18, стоящей на астероидном поясе гиганта Юниверс. Противник был обстрелян с неизвестными последствиями, так как зафиксировать вспышки не удалось из-за активного противодействия маскировочных средств вражеских кораблей. «Вы понимаете, к чему я клоню, саб-капитан Локкер?» – спросил дежурный главного управления флота, внезапно переходя на более доверительные интонации, в то время как до этого чеканил суконные фразы исписанного и переписанного казенного донесения. «Так точно, сэр, господин дежурный по управлению. Судя по всему, он появится в районе горловины Ридж, каньона, по которому мы движемся». «Вот именно, саб-капитан. Но встретить их вы можете не в каньоне. Они не полезут в такое место, где трудно маневрировать. Маневр – их главное преимущество. Нам удалось перехватить некоторые из их трассограмм, и что-то кодировщики сумели даже разобрать». Похоже, противник готовится совершить прыжок к красному карлику. А за пределами каньона имеются подходящие для прыжка аномалии. «Вы имеете в виду окрестности Церона, сэр?» «Вот именно». «Но тогда нам придется проходить стену каньона», напомнил слегка озадаченный Локкер. «Я понимаю, что это не так просто при том количестве кораблей, которые у вас имеются. Но уверен, что вам удастся обойтись без серьезных потрясений. Командный состав у вас опытный. Но и другого мы вам предложить просто не можем. Вы единственная ударная группа, обладающая достаточной мощью и технологической новизной. К сожалению, не все наши силы укомплектованы новыми кораблями. К тому же...» Дежурный сделал паузу. «К тому же с очень высокой долей вероятности это Алуэт». «Алуэт?» – переспросил Локкер и даже привстал и посмотрел на управляющего связью майора, который также слышал каждое слово, и на его лице также отразилось потрясение от услышанной новости. «Да, скорее всего, это Алуэт». «Я немедленно доложу об этом командующему группы». «Разумеется, саб-капитан. На ваш навигационный пост уже отправлен завизированный приказ, а также вся навигационная обстановка для прохода сквозь стену каньона. И надеюсь, что вам повезет. Мы уже половину периода ловим Алуэт». «Да, я понял, сэр». «Ну, тогда удачи». «До связи».